Юпитер, Юпитер, я Марс, направление Белозерска виден ядерный взрыв, в направлении Белозерска видна вспышка взрыва. Василий Иванович, получим донесение от наших наблюдателей и от соседей. В районе Белозерска ядерный взрыв. Проверьте, существует ли связь с пунктом управления штаба области и штабом нашего направления. Свяжитесь по радио с прилегающим к Белозерску Сосновским районом и уточните обстановку. Слушай. Проверьте готовность формирований к маршу в очаг поражения. Угу. Спокойно, спокойно, товарищи. Это дошел звук взрыва. Спокойно, товарищи. Сейчас, наверное, будет дана команда направиться в очаг поражения. Главное действовать так, как вас учили. Василий Иванович, получена сигнальная радиограмма. Отбой воздушной тревоги. Внимание, товарищи! Населению отбой воздушной тревоги. Пожарным отделением, сандружинам с приданными им носилочными звеньями, разведгруппам и личному составу службы ОПП направиться к Белозерску немедленно. Готовность остальных формирований к маршу через 30 минут.